Так-так-так. Ну-с, посмотрим, и кто это у нас тут? Я едва удержалась от того, чтобы не начать картинно потирать руки и хищно кружить вокруг новенькой на манер заходящего в хвост цели боевого грифона. Имею я, в конце концов, право на свою долю развлечений, или как? Пока там Эрин настоящую добычу изучит, пока нахмыкается в волю и изволит поделиться. Через 3 сигареты, не раньше. А я пока этим дивом лесным займусь. Хе-хе, вплотную. Кровожадная я инчичикистка, или кто? Нолвенде Таурендилиен, представилась я, опустив титул. И без меня расскажут, кто тут лорды и где тут леди. Попустительством Эру языки у сослуживцев длины неимоверной, так что новенькой недолго пребывать в неведении относительно фамильных гербов и золоченых шпор. Силтендириен, я задумывалась, припоминая. А, Лориен Строй, наслышано. Настоящие эльфийские усадьбы от Силтендира, элитное коттеджное строительство, верно? Ага, кивнула стажерка, глаза у нее стали еще больше. Некоторые вещи полезно помнить, иногда пригождаются. Например, имя владельца одной из компаний, весьма недурно развернувшихся на фоне подъема интереса населения к загородной недвижимости и общем повышении благосостояния. Правда, настоящими эльфийскими усадьбами в каталогах проектов Лориен Строя отродясь не пахло. Скорее, эти ажурные фэнтезийные строения напоминали декорации к очередному псевдоисторическому блокбастеру. Но представлениям обывателей о домах Эльдар первой-третьей эпохи эти проекты отвечали, а большего и не надо. При нашем климате самое то. Я ухмыльнулась. Настоящая эльфийская усадьба – это наше имение. Родители нанимали военных строителей, рисовали индивидуальный проект. Домик влетел в немалое количество древней, конечно, зато не стыдно ни генералов из генштаба принимать, ни саму владычицу со свитой. Однако при таком папе девочка получается весьма обеспеченной материально. Что же ее в наше ведомство потянуло? Не зарплата. Нашей зарплаты ей даже на чулки не хватит. Хе, чулки. В такую жару. Ну ладно, не буду пока капать ядом. А то же лучковский удар хватит, если я дырку в ковровом покрытии прожгу. Так вот, не из-за жалования она к нам подалась. И неверность традициям, как у нас в семье. Не производит Товарель Сильтендировна впечатление девушки из династии военных. Хоть убейся. Не верю. Призвание? Что-то не похоже. Я оценивающе прищурилась. Что вы заканчивали, Товариль? Сюра, принялась рапортовать новенькая. Специальность правоведения. Тема диплома? Достаточно, я кивнула. Я поняла. Сноска. Сюра, столичная юридическая академия. Все правильно. Очень полезная специальность для наследницы папиной фирмы. Хороший юрист для строительной конторы, сотрудник незаменимый. Но инчичика... Странное дело, однако. Уж не заразилась ли я от Эрин Рандира паранойи, а? Передаются ли мании половым путем? Если так, я этому разносчику психической заразы на день инчичикиста чучело дятла подарю, клянусь Мурзиком. Честно говоря, Итхан нам изрядного балрога подложил в полном соответствии с коварством орчьей натуры. Нет, дело не в том, что меня раздражает предосудительная длина юбки новенькой или глубина ее декольте. И не в том, что я беспокоюсь за моральную стойкость моего синеокого рыцаря. Хотя... Нет, это вряд ли. И не ревную я ни капельки. Смысл в том, что появление этой девы... Кстати, а точно девы? Ого! А точно! Девы! Какая редкость в наше время. Мало того, что отнимает и без того краткие часы нашего с Эрином времяпровождения наедине, да еще и грозит не самыми приятными последствиями. Во-первых, стажерку надо учить. Во-вторых, оберегать. В-третьих, в конце концов, ее надо где-то тут разместить. Третий стол к нам в кабинет не влезет. Я, конечно, могу перебраться вместе с ноутбуком на подоконник, благо широкий он, да и на дворе погоды дивные стоят. Однако как-то это слишком, не находите? И куда я дену ноги? К Эрину на подлокотник кресла поставлю разве что. Он-то не против будет, но вот коллеги не поймут, особенно Итхан. Девочке нужно оборудовать рабочее место, чтобы она хоть какую-то пользу приносила. Станет нам отчеты печатать, умиленно подумала я, поддерживая с с новенькой, светскую беседу. Вот и польза от нее будет. Между прочим, я с полным моральным правом могу именовать стажерку девочкой, во всяком случае пока. Я не только по званию старше, но и по возрасту. Столичная юридичка – вуз гражданский, с коммерческими отделениями, и учится там всего 5 лет. А я за партой в ИВА отсидела полный десяток, а уж если вспомнить все предыдущие фальстарты… Сноска. ИВА – Имперская военная академия. У нас с Тавариль разница в возрасте лет 25-30 примерно. Пока не разменяешь первую сотню, это, знаете ли, существенно. Поналетел тут желторотиков, а ну? Ага. Еще подсидит, не дай эру. Молодежь нынче прыткая пошла. Тут Ирин Рандир наконец-то оторвался от свежей истекающей кровью тушки, то есть папки с новым делом, и изволил обратить на меня свой ясный взор. Пылал этот взор прямо-таки огнем. Тут тебе и охотничий азарт, и нетерпение. Я тихонько, но очень довольно хмыкнула. Любуйтесь, Эрин делает стойку. Ноздри трепещут, ловя запах добычи, глаза горят, даже уши чуть подрагивают, и сам весь сияет. Обожаю его таким. Хотя, да что там, я его любым обожаю. Но когда любимый так счастлив, и у меня сердце поет. А как же иначе?